В реальной истории, такое заметил даже такой, относительно далекий от фортификации человек, как первый секретарь Компартии Белоруссии Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, который в докладной записке на имя Сталина писал так: «В округе не существует генерального плана системы укреплений погранполосы, как его, между прочим, не существовало никогда. И сейчас вопрос создания оборонительной системы понимается упрощенно, в виде той же нити капитальных сооружений на границе без какой-либо системы искусственных препятствий и вспомогательных сооружений по глубине и фронту. Следует отметить, что никаких серьезных, длительных инспекционных поездок, глубоких рекогносцировок пограничной полосы, серьезного изучения характера местности, рельефа, подходов и т.д. не производится, хотя вообще выездов коротких и бесполезных совершается множество. Надо сказать, что Генеральный штаб и управление РК почти не проявляли внимания к тому, что будет возведено, где будет возведено, насколько то или иное сооружение будет эффективным в той или иной местности. У нас виднейшие специалисты, военные инженеры занимают кафедры, читают лекции по фортификации, но никакого практического участия в разработке и строительстве сооружений не принимают. Мда, как и главное разведывательное управление, Академию Генерального штаба тоже разгонять придется, это однозначно. Чтоб эти военные профессора оторвались от чистой теории и занялись чем-нибудь более практическим. Я принципиальный противник всякой долговременной фортификации, ведь даже Красная Армия с ее удручающей боеспособностью смогла в конце концов прорвать линию Маннергейма. А что тогда говорить про вермахт, с его отработанной еще в годы Великой войны тактикой штурмовых групп? Разгрызет как семечки эти бетонные коробки, обошедшиеся стране в копеечку. Уж лучше лишний танковый завод где-нибудь за Уралом иметь. А кстати, давно хочу спросить, Борис Михайлович, а что вы так по-идиотски расположили укрепрайны на линии Молотова, товарищи маршал Советского Союза? Вновь вижу в глазах знакомый испуг. Почему? Боится репрессий? Вроде бы согласно послезнанию, с реципиента с Шапошниковым, отношения были самые прекрасные, даже по имени-отчеству его называл, что было достаточно уникальным случаем. Внешне спокойно, невозмутимо отвечает. Решение о размещении линии Молотова было коллегиальным и в полном соответствии с полевым уставом РК от 1939 года, который гласит: «Если враг навяжет нам войну, рабоче-крестьянская Красная Армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий». Улыбнувшись всем своим напоминающим лошадиную морду, благородным лицом, он: «Как вы сказали на 16 съезде партии, товарищ Сталин, ни одной пяди чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому». Или, как в песне про танкистов поется: «Чужой земли мы не хотим и пяди, но и своей вершка не отдадим». Так вот, Иосиф Виссарионович, чтобы не отдавать ни вершка и ни пяди, и было решено возвести линию Молотова прямо по линии границы. И чё докопался к человеку, удовольствовавшись объяснением, устало махнул рукой: «Ладно, понял». Чувствуя легкую досаду на самого себя и злясь на реципиента совокупно, делаю зарубку на память. Мда, опять получается, Сталин виноват. Впредь надо быть поосторожнее с образными выражениями, могут понять буквально. Еще раз глянув на часы, встаю из-за стола, давая понять, что чаепитие закончено. Как вы уже знаете, Борис Михайлович, мною было принято решение о прекращении строительства линии Молотова в пользу заводов-дублеров в восточной части страны. Вы, как заместитель наркома обороны по сооружению укрепрайнов и член комитета обороны при Совнаркоме СССР, оформите это документально и... Дня три хватит на всю эту бюрократию? Хватит, Иосиф Виссарионович. И можете собираться в свою берлинскую командировку, товарищ демотиватор. План мой безусловно хорош, но имеет один существенный изъян. Он не подкреплен ничем материальным. Если, даже в Барбароссе простой красноармеец оценивается германскими генштабистами довольно высоко. Оценка русского солдата: русский будет обороняться там, где он поставлен, до последнего. То советские командиры и техника напротив котируется крайне низко, и они не стесняются про это говорить открыто. Вот, например, что сообщает своим кураторам один из информаторов-двойников. 25 мая 1941 г. Совершенно секретно. 19 мая С. Г. В беседе с источником НКГБ СССР лицеист сообщил следующее. Советский Союз имеет на границе с Германией также громадные силы 4-миллионную армию, но эта армия нисколько не пугает Германию. Она опасается только того, что последствия войны будут неизбежно настолько разрушительны для Советского Союза, настолько будет дезорганизовано хозяйство, что потребовалось бы очень много времени для наведения порядка. Немедленную выгоду Германия не получила бы от этой войны с Советским Союзом. Основная беда СССР, с точки зрения военной, заключается в полном отсутствии способных офицеров. Мировая история, пожалуй, не знает другого примера такого негодного руководства военными операциями, какое имел место, например, во время войны Советского Союза с Финляндией. И если все же Советский Союз победил наконец, то в этом нет военной заслуги. Просто бросали так много стали на каждый квадратный километр, что сломали все, в то время как противнику в конце войны нечем было стрелять. С Германией такой маневр неприменим, там хватит чем ответить. При этом у немцев имеются сейчас такие гениальные генералы, как Браухич, Кетель, Роммель, Лист и Дейер, которые равняются, если даже не превосходят лучших военных руководителей мировой военной истории. У русских же вообще мало было хороших военных руководителей, кроме Суворова и отчасти Кутузова, хотя план войны 1812 года был, собственно, планом не Кутузова, а двух немецких генералов, которые были на службе у Александра I. Русские хотели дать Наполеону сражение в Польше, но немцы предупредили, что Наполеон сумеет разбить в открытом бою любую русскую армию. Единственное, что он не сумеет победить, это русскую зиму. Стоило больших трудов уговорить Александра послушаться советов немцев. В результате на Кутузова упала незаслуженная слава. Советские танки, действовавшие в Финляндии, были невероятно низкого качества, часто ломались в пути. Даже в Прибалтике, где не было войны, все дороги были переполнены сломанными танками во время занятия Красной армией Прибалтики. Разве с таким оборудованием можно воевать с германскими танками, которых не пугают тысячи километров сахарских песков? Советско-финляндская война показала также, что советский летный состав не умеет воевать. У финнов было максимум 200 аэропланов, а с советской стороны участвовало 2500, которые все же не смогли вывести из строя финский флот и не сумели дезорганизовать транспорт. А смотрите, что сделали немцы в Югославии и Греции. Так что у рабоче-крестьянской Красной армии довольно скверная кредитная история, и одной из целей планируемой мной продолженной, весенней, советско-финской войны, поднять ее рейтинг хотя бы на один единственный пунктик, чтоб к ней относились хотя бы серьезно, в том числе и потенциальные союзники. Ведь в реальной истории пиндосы всерьез стали говорить об ленд-лизе только после контрнаступления под Москвой, а до того в основном лишь раздумывали, а стоит ли вкладываться в этих русских, в заведомых лузеров. Глава 19. День танкиста и все. Билтон Янгблад Купер 71. Смертельные ловушки. Когда 3-я бронетанковая дивизия вступила в бой, она насчитывала 232 танка «Шерман». В ходе европейской кампании дивизия потеряла в бою 648 «Шерманов» и еще 7 сотен было подбито, но после ремонта вернулась в строй. Потери, таким образом, составили 580%. Приходилось брать необученных рекрутов-пехотинцев, только что сошедших с парохода, и делать из них танкистов. Бывали случаи, когда весь курс обучения укладывался в несколько часов, самые большие – сутки. Такие необученные экипажи, в свою очередь, несли большие потери из-за недостатка опыта. Днем 8 января располагавшаяся при Вербомане рота Си получила 17 танков для распределения по частям. Некоторые машины, подбитые прежде, вернулись из ремонта, другие были новыми, их прислал отдел снабжения армии взамен выбывших из строя. В наши задачи входило подготовить машины к бою и найти для них экипажи. Из 33-го бронетанкового полка нам прислали 17 танкистов, имевших ограниченный боевой опыт. Они сами лишь несколько дней тому назад прибыли для восполнения потерь. Из кадрового отдела прислали еще 35 парней, лишь несколько часов тому назад сошедших в Антверпене с парохода и до сих пор не получивших никакого инструктажа. Мы спросили, сколько из них прежде имело дело с танками, оказалось, что никто. Большинство не то что никогда не были в танке, они даже не видели танка вблизи. Мы отобрали 34 человека и разбили их на 17 пар. Каждая пара вместе с водителем составляла минимальный экипаж. Мы провели краткий инструктаж на тему, что такое танк, показали всем основные детали машины, пулеметы, коробки со снарядами. Танки были уже заправлены, смазаны и готовы тронуться с места. Несколько механиков отогнали машины на край поля и, развернув башни в стороны, зарядили орудия бронебойными снарядами, чтобы не было осколков. Каждому танкисту дали произвести по 3 выстрела из башенного орудия. Базовую подготовку проходили все новички, так что с пулеметами они уже были знакомы. На дальнейшую подготовку, прежде чем посыльные из 33-го полка развели новичков по подразделениям, времени не оставалось. Было 3 часа дня, когда около 7 часов вечера я приехал в расположение 33-го бронетанкового, то обнаружил, что из 17 машин пополнения 15 были подбиты и уничтожены по дороге. Узнать, сколько человек уцелело из экипажа и были ли выжившие вообще, я не смог. Увы, подобной трагедии предстояло повторяться еще не раз. Генерал Фридрих Вильгельм фон Миллентин. Сперва русским танковым армиям приходилось дорого расплачиваться за недостаток боевого опыта. Особенно слабое понимание методов ведения танковых боев и недостаточное умение проявляли младшие и средние командиры. Им не хватало смелости, тактического предвидения, способности принимать быстрые решения. Первые операции танковых армий заканчивались полным провалом. Плотными массами танки сосредоточивались перед фронтом немецкой обороны. В их движении чувствовалась неуверенность и отсутствие всякого плана. Они мешали друг другу, наталкивались на наши противотанковые орудия, а в случае прорыва наших позиций прекращали продвижение и останавливались, вместо того чтобы развивать успех. В эти дни отдельные немецкие противотанковые пушки и 88 мм орудия действовали наиболее эффективно. Иногда одно орудие повреждало и выводило из строя свыше 30 танков за один час. Нам казалось, что русские создали инструмент, которым они никогда не научатся владеть. Я вполне себе реально представляю боеспособность непобедимой и легендарной, находившуюся ниже плинтуса, даже после урока, преподнесенного теми же финниками в зимней войне год назад, и отчетливо понимаю, разбить Финляндию в скоротечной, в маленькой, но победоносной войне, да так разбить, чтобы в Берлине поняли, что точно такая же в России, им не светит ни при каких обстоятельствах. Это задача неимоверной сложности, и была бы эта задача вообще невыполняемой, если бы не одно единственное благоприятное обстоятельство. Новейшие советские танки, Т-34 и особенно КВ, они, конечно же, по совокупности всех мнимых достоинств и реальных недостатков, не были лучшими танками в мире, но одно у них не отнять. Эти вооруженные пушками самоходные бронированные коробки были непробиваемыми тогдашними штатными средствами противотанковой обороны даже вермахта, не говоря уже про армию Финляндии. А то, что едва ли не 2000 этих новейших танков практически не сыграли роли летом 1941 года, так это вопрос не ко мне, и даже не к реципиенту, который сделал все, чтоб они вообще появились у Красной Армии, а к маршалам Победы, увешанным до самых мудей орденами. Как бы там ни было, но появление этих неуязвимых вундервафлей вполне может оказать на финнов, хотя и кратковременный, но потрясающий эффект, сравнимый с первым появлением этого вида боевой техники на поле боя в Великую войну. И моя задача – максимально использовать этот эффект. А для этого надо, во-первых, навести порядок в танковых войсках, во-вторых, провести надлежащий апгрейд самих танков, в-третьих, разработать и обкатать на учениях новую тактику танковых войск. Кто у нас там ныне самый главный танкист? Генерал-лейтенант танковых войск Яков Николаевич Федоренко, начальник главного автобронетанкового управления Красной Армии, ГАПТУРКА. Вот с вышеописанными целями я и вызвал его в свой кабинет, наказав прихватить с собой материалы по осенним испытаниям новейших танков. Во время Первой мировой войны в русской императорской армии была сформирована 1-я автомобильная пулеметная рота, на вооружении которой в том числе состояли и бронеавтомобили. А чтоб ею управлять, в полном соответствии с многовековой российской традицией, тут же была создана бюрократическая структура. Главное военно-техническое управление, КФТУ, русской императорской армии. Так, фактически был рожден новый вид войск, хотя этого сразу никто не понял. Пришедшая на смену насквозь прогнившей имперской новая, советская власть, заценив новинку, создала в 1918 году Совет броневых частей, Центробронь, вскоре переименованное в Главное броневое управление. В 1929 году был сформирован первый механизированный полк, затем механизированная бригада, состоящая из танкового, артиллерийского, разведывательных полков и подразделений обеспечения. В ней было порядка сотни легких танков МС-1, Пара десятков орудий, и предназначалась она для поиска организационных форм нового рода войск и наиболее выгодных способов их применения. Последним занималась созданная вслед за первой механизированной бригадой управление по механизации и моторизации РКА, УМРКА, первым начальником которого почему-то стал телеграфист Халепский. Нет, не так все плохо в принципе. Не будь у нас в России революции, главным танкистом вполне мог бы стать специалист по балеринам из неисчислимого сонма великих князей. Так что нам еще крупно повезло. Под мудрым руководством телеграфиста, на базе первой механизированной бригады, в 1932 году был создан первый в мире механизированный корпус, состоящий из двух механизированных и одной стрелковой бригады, а также зенитно-артиллерийского дивизиона. На вооружении корпуса в том числе имелось 500 танков и всего 200 автомобилей с грузоподъемностью в тонну каждый. Последнее, без всяких экивоков, говорит, что это была заведомо пустышка, чтоб пустить пыль в глаза стоящим на трибуне мавзолея лохам, но не способная ни к каким самостоятельным оперативным действиям по прорыву обороны противника и развитию успеха в глубину его территории, для чего это формирование официально предназначалось. Казалось бы, если командарм 2 Горанга Халепский по прежней профессии, связист-телеграфист и, до этого странного назначения, даже якобы книжки на эту тему писал, то связь в танковых войсках должна быть в идеальнейшем состоянии и на высочайшей высоте. Тогда ему можно простить и кое-какие грешки, промашки по части неудачной организации и всего прочего картонно-быстроходного. Ан, нет, оказывается, и связист из него хреновый да нельзя. Как-то раз, еще в детстве видел еще довоенный фильм про танкистов, не помню, как называется. Так там, чтоб доставить письменное донесение начальству, в тыл отправляют танк БТ. Вот это по-нашему. Вот так и воевали летом 1941 года. Один танк уехал с пакетом искать вышестоящий штаб, другой послали ловить парашютистов, на третьем комдив повез свою бабу с сопливыми детишками в тыл, четвертый отдали для поддержки пехоте и те его тупо утопили в болоте, а пятый сломался и был брошен на обочине дороги. В принципе, то рации на танках имелись, но руководство танковыми подразделениями в бою осуществлялось с помощью флажков, как на линейной парусном флоте времен адмирала Гороха. Так что расстреляли папу советских бронетанковых войск в 1937 году вполне заслуженно. Не лезь, дурак, туда, в чем ни хрена не соображаешь. Следующим руководителем советских автобронетанковых войск 72 был уже нам знакомый генерал Павлов, затем назначенный на Западный особый военный округ, а ныне благодаря мне, успешно осваивающий нелегкое ремесло колхозного тракториста. При нем, жидко обосравшись при освобождении Западной Украины и Белоруссии, умывшись кровью в Финляндии, механизированные корпуса расформировали, оставив отдельные механизированные бригады и моторизованные дивизии. Однако, после того как в мае 1940-го Панцерваффе именно механизированными, танковыми, корпусами раскатало французов в тонкий блин с паюсной икрой из англичан, голландцев и прочих датчан, в высшем руководстве РККА произошли кое-какие изменения. Ворошилов был снят с должности наркома обороны, Сталин выведен из состава главного военного совета РККА, ГВС РККА, генерал Павлов задвинут на Западный военный округ. Во главе Красной армии встали выходцы из Киевского военного округа. После назначения Тимошенко наркомом обороны СССР, управление по механизации и моторизации РККА, УМРККА, возглавил его явный клеврет, генерал-лейтенант Федоренко Яков Николаевич, до этого бывшего начальником автобронетанковых войск Киевского особого военного округа 73. При нем летом 1940 года УМРККА было реорганизовано в Главное автобронетанковое управление Красной армии, ГАПТУРККА, состоящее из 1. Управления боевой подготовки автобронетанковых войск, 2. Бронетанкового управления, 3. Автотракторного управления, 4. Управление эксплуатации и ремонта автобронетанкового и тракторного парка, 5. Мобилизационно-планового отдела, 6. Отдела кадров и так далее. Дальше в довоенной реальной истории этот род войск развивался таким образом. В соответствии с утвержденным в начале 1941 года положением о главных и центральных управлениях НКО, на ГАПТУ была возложена ответственность за боевую и мобилизационную подготовку родов войск, своевременное его материальное обеспечение, Совершенствование вооружения и техники. Начальник ГПТУ является одновременно начальником автобронетанковых войск Красной Армии и по этой линии осуществлял руководство начальниками автобронетанковых войск военных округов. Тогда же началось и восстановление механизированных корпусов, сперва всего 8, затем когда вместо ленинградца Мерецкого, начальником генерального штаба РККА стал киевлянин Жуков, еще 21. Всего таким образом, накануне внезапного и вероломного, у Красной Армии было 29 механизированных корпусов, в той или иной степени укомплектованности. Хотя по количеству танков, по штату, 1031 штук, каждый такой мехкорпус не уступал танковой группе вермахта или советской танковой армии образца 1943-1945 годов, ничего общего с ними он не имел, что и во всей своей кровавой красе, показали потрясающе разгромные итоги приграничного сражения, после которых вновь пришлось возвратиться к танковым бригадам, чтоб хоть как-то залатать дыры. Однако, после моего вселения в Сталина и произошедших вследствие этого событий, реальная история сменилась на текущую реальность такого дурдома с танковыми войсками, я ни в коем случае не допущу. По меньшей мере я на это надеюсь. После вечернего чаепития с Шапошниковым, я вернулся в свой кремлевский кабинет и, буквально тут же явился не запылился мой главный танкист. «Здравия желаю, товарищ Сталин», и кладет на стол две довольно толстые папки, не ответив на приветствие, в достаточно грубой форме. «Знаю, что я Сталин, а вот в том, что вы мне товарищ, сильно сомневаюсь. Вообще-то я про этого главного танкиста РККА многое читал, и хорошего, и плохого. Скорее всего, так и было, истина всегда где-то посередине. Но априори считая каждого краснозвездного оленя конченным мудозвоном и никем другим, я на него конкретно вызверился. Есть люди, Федоренко, при одном лишь взгляде на которых чувствуешь лютую неприязнь. Привстав, опершись руками об край письменного стола, рычу устсурийским тигром. И к этой плеяде, в должной мере относишься ты. Тычу указательным пальцем в побледневшего, как только что выпавшее не генерала, словно стволом пистолета. И я б уже давно пристрелил тебя к ебеням собачьим. И до сих пор не сделал это только потому, что любой другой говнюк, пришедший на твое место, может оказаться еще большей сволочью. Примерно так, в таком же стиле всю войну разговаривал с подчиненными Жуков и стал за это маршалом победы. А почему бы и мне не последовать его примеру? Но я согласен с тобой возиться, лишь до первого твоего залета, конченый недоумок. Походу, я перестарался. Главный советский танкист впал в ступор. Машу перед его остекленевшими глазами рукой, щелкаю пальцами и, наконец, отвешиваю хотя и легкую, но звонкую пощечину. Как меня понял, прием. Ответом был вопль. За что? Заглядываю ему в глаза и с изрядной плотоядной ехицей. А ты думаешь, пристрелить тебя прямо сейчас, так уж прямо и ни за что? Беру его папки и даже не открывая их, а лишь положив на стол и прижав сверху ладонью, бегло читаю из послезнания все основные дефекты, выявленные при осенних испытаниях танков Т-34 и КВ, что заняло примерно час. Это произвело впечатление. Затем, я хорошо понимаю, что большинство из этих дефектов органически связаны с конструктивными промахами, допущенными еще на стадии проектирования и трудно устранимы, а то и вообще не устранимы. Но почему не делается то, что сделать возможно и причем почти без всяких усилий? Взять хотя бы элементарнейшие обзорность. Броня крепка, но танки наши. Сделав из двух пальцев козу и резким движением, чуть не лишив собеседника зрения, приставляю к глазам. Наши новейшие танки слепошарые, как вождь древних греков Гомер, выглядывающие из-под хвоста троянской лошади. Ты согласен с этим, Федоренко, или мне тебя все же пристрелить? С поспешной готовностью. Согласен, Тов. Но товарищи конструкторы говоря, что кулаком по столу. Да мне насрать, что они говорят. В танках гореть не им. А что же делать? Насмешливо. Сухари сушить. Главный танкист, ваш потерялся и паник. Я же после довольно продолжительной паузы, изрядно помучив, что не скрою, принесло немало удовольствия, подсказываю. Во время польского похода нами были захвачены несколько польских танков 7ТР и танкеток ТКС. При обследовании этой отстойно убогой пшекской шелупони, нашими специалистами было обращено особое внимание на нечто полезное, что не грех скооператить. Перископический прибор инженера Рудольфа Гундляха. Он, по словам наших специалистов, прост и компактен, обеспечивает почти идеальный круговой обзор и при повреждении легко заменяется изнутри самого танка. С грохотом долблю кулаком по столу. Так почему же он до сих пор не скопирован и не состоит на вооружении наших танков? Федоренко растерянно оправдывается. Тоф, возможно, я не знал, это было еще до меня. Слегка остыв, все же недоверчивым тоном спрашиваю. Не врешь? Нет, Тоф, прищурившись, на него глядя, почти ласково. Но теперь то, Федоренко, ты знаешь про этот прибор? Так точно, знаю. Я не стал ставить перед ним невыполнимых задач, типа командирской башенки на трехместной башне Т-34 и развернутого поперек корпуса дизеля. Не самодур же какой-нибудь средневековый, в самом-то деле. Ну раз знаешь, значит к маю месяцу этого года, чтоб каждый советский танк нового типа имел вращающийся перископический прибор наблюдения, как минимум, хотя бы у командира. К осени же этого года, его должен иметь каждый член экипажа, находящийся в башне. Задача ясна, ясна, Тоф. Второе открытие этих приборов произошло уже во время войны, когда по ленд-лизу стали прибывать британские танки с установленными на них перископическими приборами польского инженера Рудольфа Гундляха, выпускаемыми по довоенной лицензии. Лишь тогда наши конструкторы на пару с производственниками задвигались, зашевелились и, в довольно короткий срок, обеспечили их скопитайтенными клонами советскую бронетехнику. Если моя затея с репликой МК-4 выгорит, то обзорность советских танков, возможно, будет лучше, чем у немецких, даже без пресловутой командирской башенки, уже навязшей прицы во языцах. Ведь последняя увеличивает высоту и общий силуэт танка, что крайне нежелательно. Посмотрите на любую немецкую фотографию «Тигра», где командир торчит по пояс из башни. Командиры танков, которые задраивают люки в начале атаки и открывают их лишь после того, как цель достигнута, никуда не годятся или, по меньшей мере, второсортные командиры, писал в мемуарах Отто Кариус, немецкий танковый ас. Почему? У командира «Тигра» для наблюдения за полем боя, обнаружения цели и целеуказания имеется в наличии в командирской башенке 9 смотровых щелей в броне, затянутых бронестеклом и, стоит ему закрыть люк, как он слеп, аки обкуренный гашишем крот, то в одну мутную щелочку посмотрит, то в другую. Командир же советского танка ИС-2 образца 1944 года, к примеру, имел полноценный вращающийся прицел МК-4, с полем обзора 360 градусов. Ему не нужна командирская башенка, он и так все прекрасно видит. Конечно, каплей дегтя может стать качество стекол Изюмского завода оптического стекла, но это уже ария из несколько другой оперы. Не особенно спеша, сделав круг вокруг стола в кабинете, останавливаюсь напротив своего визави, и, это еще не все, Федоренко. Во время боев с японцами на Халхин-Голе, Красной армией было захвачено несколько самурайских танков тип 95, Хаго. Сами эти жестянки слова доброго не стоят, как впрочем и наши, не улыбайся. Но при обследовании специалистами НИП полигон в Кубинке, у них было обнаружено очень полезное устройство, кнопка внешнего вызова пехоты экипажа. Одной из основных задач танков является взаимодействие с пехотными подразделениями, без которого, как правило, танковая атака является лишь зрячной тратой ресурсов. А как его обеспечить, это взаимодействие, если в бою ни пехотинцы, ни танкисты друг друга не видят и не слышат? Казалось бы, идея лежит на поверхности, но японцы почему-то догадались не только первыми, но и единственными из всех стран, принимавших участие во Второй мировой войне. Исполнение этой идеи было очень простым и на практике оказалось крайне полезным. Японские инженеры-конструкторы разместили на корме танка замаскированную под обычную заклепку электрическую кнопочку, а в его кабине, соответственно, электрическую кнопочку. В случае какой-либо нужды, пехотинец, идущий сзади танка, в той или иной последовательности нажимал на эту самую заклепочку и, у экипажа танка, тут же срабатывал той или иной звуковой сигнал. Таким образом командир танка получал предупреждение об грозящей опасности. И шо ви думали, советские танкостроители вспомнили про этот девайс аж осенью 1943 года. И между дополнительными топливными баками экспериментального тяжелого танка Объект-237, ИС-85, появилась та самая кнопка, которую, в отличие от японцев, советские конструкторы прятать не стали. Позже, ее внедрили на ИС-2, а также и на все ИСУ на базе этого танка, что просто убивает. На Т-34 ничего подобного внедрять не стали, хотя там-то следовало бы в первую очередь. Подобный апгрейд совершили уже после войны чехи, установив свою версию кнопки вызова экипажа на лицензионных Т-34-85 и Су-100. Почему про кнопку внешнего вызова экипажа прочно забыли? Федоренко пришлось во второй раз вспотеть и недоуменно пожать плечами. Я не владею информацией на этот счет, Тов, тыча в него пальцем. Заведите себе технического секретаря-референта, генерал, иначе в следующий раз ваше невладение информацией по подобным заклепкам обойдется вам слишком дорого. Понял, Тов. А это самая кнопка внешнего вызова экипажа, чтоб к лету была на каждом советском новейшем танке. Кивнув на портрет реципиента на стене, выполнишь эти два задания, вновь будешь товарищем для товарища Сталина, а пока извини, буду называть тебя по фамилии да по незаслуженному тобой званию, Федоренко. Возможны и другие способы связи пехоты и танков поддержки. Например, американцы во второй половине 40-х установили на корме танка обычный полевой телефон. Но нам бы что-нибудь попроще, хотя бы на первый раз, а там будем пилить дальше. Это еще не все, о чем я хотел сегодня поговорить с вами, Федоренко. Далеко не все. Усевшись в кресло сам, жестом усаживаю главного танкиста СССР на стул для посетителей напротив. Первым делом, я для краткости переименовываю автобронетанковые войска в танковые войска. Так что отныне вы, Федоренко, начальник главного управления танковых войск РК. Далее, у вас слишком много обязанностей, а полномочия достаточно мутно очерчены, что вредит делу и помогает вам уклоняться от ответственности, в том числе и уголовной. Ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи. Поэтому главное управление танковых войск Красной Армии надо разделить надвое, поручив руководство половинками вашим заместителям, которых выберете сами под личную ответственность. Берите бумагу и карандаш и записывайте. По сути, я предложил реорганизацию, произошедшую в конце 1942 года, когда ГПТУРКА было разделено на Главное управление формирования и боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск Красной Армии, в состав которого вошли 1. Управление формирования и укомплектования бронетанковых и механизированных войск. 2. Управление боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск. 3. Управление военно-учебных заведений бронетанковых и механизированных войск. И Главное бронетанковое управление Красной Армии, состоящее из 1. Танковое управление. 2. Управление ремонта танков. 3. Управление эксплуатацией танков. 4. Управление бронепоездов и бронемашин. 5. Научно-испытательный бронетанковый полигон. Такая форма организации прекрасно действовала до самого конца войны и еще очень долго после нее, и у меня нет малейшего сомнения, что и в данном случае она окажется весьма эффективной. Записали? Так точно. Бегло проверив писанину и удовлетворившись правильностью изложения им моих мыслей на бумаге, вернув ее назад генералу, задаю неожиданный вопрос. Кадры решают все. Кто это сказал? Считаю до трех, потом больно бью в лоб вот этой чернильницей. Время пошло, два уже было. Вы, Тов, зло насмешливо. Правильно. Память у тебя просто феноменальная, Федоренко. Значит, все твои косяки могут быть объяснены только злым умыслом. Я не понимаю. Слегка склонив голову на бок, пристально заглядываю в бегающие генеральские глазенки. С небольшим уточнением. Кадры, овладевшие новейшей техникой, решают все. А сколько у нас в танковых училищах новейших танков, чтоб кадры ими овладели? Почему молчим, Федоренко? Пока он молчит, объясню ситуацию. Если кому-то не камильфо упоминать Сталина с его все решающими кадрами, можно вспомнить слова одного из героев фильма «Два бойца». Главная часть любого оружия есть голова его владельца. А вот с этим в довоенных автобронетанковых войсках РК были вполне определенные проблемы. Мало просто иметь в наличии лучшие танки Второй мировой войны, надо еще иметь в наличии танкистов, которые умеют их грамотно эксплуатировать и применять по своему назначению. И глубоко ошибается тот мой современник, кто думает, что раз Т-34 намного проще и примитивней, не только напичканных сложной механикой и электроникой основных боевых танков начала 21 века, но и своих немецких современников, значит обслуживать и воевать на нем проще. Все с точностью наоборот. Даже под капот обыкновенной полуторки, шофер 40-х годов, нырял чаще, чем лазил под юбку собственной жены. А умение переключать передачи на лучшем танке ВМВ, было сродни забойной магии, помноженной на тяжелую атлетику. При этом еще надо учитывать, что удобство и комфорт экипажа, не входили в приоритетные задачи разработчиков советской боевой техники. Вдобавок к этому, система комплектования техников и обученными кадрами, ВРТКА была не просто не отвечающей хоть каким-то требованиям поддержания боевой готовности, но и воистину дебильно-идиотской, и это касается не только танков. Я уже не говорю о том, вместо концентрации однотипных танков в отдельных частях, что Т-34 и КВ распределялись по 29 механизированным корпусам поровну, тонким слоем, вперемешку с легкими и устаревшими. Поставьте себя на место снабженца, да, дефицитное дистопливо, газель, для средних и тяжелых танков, солярка или леграин для тракторов, тягачей и артиллерии, бакинский и грозненский, авиационный, бензин П-70 для БТ и Т-26, автомобильный 2 госорта для полуторок и Захаров, и при этом автоцистерн, всего процентов 10-40 от потребного количества. А ведь вдобавок и смазочные масла для всех этих видов техники разные и запчасти, боеприпасы. Автор. Новейшая техника отправлялась в воинские части западных особых военных округов и ставилась там на консервацию. К примеру, Т-34 4Го и 8Го механизированных корпуса Киевского особого военного округа, одними из первых получившие эти танки, в среднем отработали до войны по 7-10 часов 74. Это что значит? Обучение даже вождению на них практически не проводилось. А ведь кроме механика-водителя, навыки вождения танка должен получить весь экипаж. Кроме этого, чтоб успешно воевать, он обязан пройти тактическую и огневую подготовку. Стрельба танков с места и в движении на полигоне и курс боевого сложивания на уровне взвод рота батальона, на что также расходуется моторесурс. А ведь многие советские танковые дивизии получили Т-34 и КВ прямо накануне 22 июня, и первое знакомство с ними у танкистов произошло уже после внезапного вероломного. К примеру, Западный особого военного округ в первых числах мая округ имел 72 штук Т-34, а к началу войны уже без малого 370. Вопрос на засыпку. Успели до начала войны обучить воевать на них танкистов? По-моему, ответ очевиден. Нет. И, если после этого не назвать генералов РКА долбоебами, то как их еще назвать? Всего к тому роковому дню в танковых войсках РКА числилось 892 танка Т-34. Из них только 46 34 проходили по второй категории. Бывшие, находящиеся в эксплуатации, вполне исправные и годные к использованию по прямому назначению. Сюда же относится имущество, требующее войскового ремонта, текущий ремонт, то есть всего менее полусотни из почти 900 новейших средних танков, использовались для обучения экипажей. Остальные же проходили по первой категории. Имущество новое, не бывшее в эксплуатации, отвечающее требованиям технических условий и вполне годное к использованию по прямому назначению. То есть основная масса этих танков стояла на консервации, и экипажам хорошо еще, что разрешали на них иногда взглянуть одним глазком. Впрочем, чтоб не быть голословным, приведу выдержки из документов той поры. В 6-м механизированном корпусе генерала Хацкелевича на 22 июня 1941 года, кроме всего прочего, легкого и устаревшего, имелось свыше 300 новейших непробиваемых, 114 КВ и 238 Т-34. А вот чего у него не было. В часть 8995, 4-я танковая дивизия и 9325 и 7-я танковая дивизия, классами не обеспечены из-за отсутствия помещения. Учебных пособий недостаточно. Отсутствуют наставления по танкам КВ и Т-34, наставления по новой материальной части оружия, БУП часть 2Я, УТ часть 2Я, наставления по полевой службе штабов. Нет нового устава тыла, нет наглядных пособий по новым образцам вооружения, полигонов, стрельбище и учебных полей части не имеют, так как вся прилегающая к расположению частей земля принадлежит крестьянам и занята посевами. Участки земли под стрельбища и учебные поля еще не закреплены за частями. Вот, так, вдумайтесь, на самой западной границе СССР стоит танковая часть с необученными экипажами. Не дошло, разъясняю буквально на пальцах. Ну дал бы товарищ Сталин приказ о приведении 6-го механизированного корпуса в полную боевую готовность еще 1 января 1941 года и, что бы это в итоге дало? Ничего. Он был точно так же разгромлен на голову, хотя и с какими-то вариациями в ту или иную сторону, возможно. Впрочем, мощнейшему мехкорпусу РКА не хватает не только полигонов, учебных классов, наглядных пособий и уставов. Жилая казарменная площадь на одного бойца составляет 2 кв. метра. Для размещения людей сделаны 2 ярусные, а в некоторых частях и 3 ярусные нары. Кубатуры при таком скученном размещении недостаточно, вследствие чего люди размещены в помещениях, оборудованных 2 ха и даже 3 ярусными нарами, в размещении большая скученность. Столовых ни одна часть не имеет, и прием пищи красноармейцами происходит в жилых помещениях, под открытым небом из котелков. В части 9207, 9143 и 1 и краткое батальон в ЧЕ 9331 расквартированы в землянках. Все остальные части расквартированы в жилых помещениях бывших польских учебных заведений, монастырей, имениях, тюрьме. В других мехкорпусах положение было не лучше или немногим лучше. 11 краткое мехкорпус генерала-майора Мастренко. 1. Боевая подготовка развернута во всех частях, качество занятий еще низкое. 2. Части совершенно не имеют необходимой учебной базы, пособий и наставлений. 3. Ввиду большого некомплекта комначсостава, матчасти, вооружения, а также большого процента необученных красноармейцев, дивизии еще не являются боеспособными. Так может элитурка комплектовали отборными, высокообразованными кадрами, которых учить, только портить. Вот как обстоят дела с кадрами в 17-м мехкорпусе генерал-майора Петрова. Комплектование рядовым составом происходит главным образом за счет мартовского призыва новобранцев, 70-90. Отдельные части укомплектованы новобранцами на 100. А теперь на минуту прервемся и задумаемся. Мартовский призыв. Пока еще эти призывники доедут до своих частей, пока их там еще распределят по подразделениям и начнут хоть чему-нибудь учить, без наглядных пособий, учебных приборов, учебного оружия, полигонов, уставов. Даже чтобы научить современного мне человека со средним образованием вождению современного же автомобиля, нужны месяцы учебы и, при этом далеко не все сдают экзамен с первого раза. А этих кроме индивидуальной подготовки, надо еще научить слаженной работе в составе экипажа, ведению боевых действий в составе хотя бы отдельных подразделений. Как все успеть за оставшиеся 3 месяца, и на чем учить, на стоящих на консервации танках первой категории, а ведь экзамен у них будут принимать белокурые бестии, их танковые и противотанковые пушки и, наводящие ужас на любого танкиста союзников до самого мая 1945 го, 88 мм зенитки Ахткоммахт. Продолжим. Качество пополнения по образованию, до 50 с образованием не выше 4 классов. Наличие большого количества национальностей, плохо владеющих и совершенно не владеющих русским языком, затруднит подготовку. Если кто забыл, 4 класса образования – это люди, умеющие читать и писать по складам, способные близко к тексту пересказать Муму Тургенева и более-менее уверенно знающие, как надо отнимать и делить. Простейшие арифметические действия, то есть, радио для них – это просто большая черная говорящая тарелка на стене и… Одно из 7 чудес света, если они к тому же уроженцы национальных республик. И вот из этих грамотеев, за 3 оставшихся до войны месяца, предстоит сделать механиков-водителей, радистов, наводчиков. В отличие от РККА, вермахт не имел особых проблем с малограмотными и не владеющими немецким языком призывниками. Де-факто, обязательное 8-летнее образование – было введено в Германии еще в 19 веке и было официально закреплено Веймарской конституцией 1919 года. Еще во время Первой мировой войны, лишь 004 немцев-призывников были неграмотными, в то время как в России – 61. Довоенный СССР значительно сократил разрыв, но полностью ликвидировать сумел лишь после войны. Так может недостатки низового звена компенсируются более высоким уровнем подготовки начальствующего состава, увы, там все еще плачевней. Пожалуй, самый известный советский командир-танкист, Михаил Ефимович Катуков, накануне войны, полковник, командир 20-краткой танковой дивизии 9-го мехкорпуса, докладывает об укомплектованности личным составом. Начальствующий состав. По штату положено 1342 человека, имеется 584 человека, или 43. Особенно плохо обстоит дело с укомплектованием штабов всех степеней. В штабах полков планировать и контролировать боевую подготовку некому. Медсоставом дивизия укомплектована на 25. Совершенно не укомплектованы начсоставом саперные роты. Не хватает до штата 25 связистов, ни в одной части нет химиков. Командиров танкистов не комплект 72. Такое же положение с автомобилистами. Часть комсостава, назначенного в дивизию по своим качествам, не соответствуют должностям, на которые назначены. Качество присланных ефрейторов очень низкое, исполнять должности младшего начсостава последние не могут как по своему развитию, так и по подготовке. В числе присланных ефрейторов 211 человек нерусской национальности, плохо владеющих русским языком неграмотных, 7 человек, малограмотных, 70 человек, негодных к строевой службе, 20 человек. Все присланные ефрейторы используются сейчас на должностях младшего комсостава, но пользы от них мало. Т.К. Рядовые красноармейцы призыва 1940 года на сегодняшний день лучше их подготовлены. Ему вторит, пожалуй, лучший из лучших полководцев РК, Константин Константинович Рокоссовский, летом 1941 года, генерал-майор, командир 9 ГОМИХ Корпусакова. Командно-начальствующим составом дивизии укомплектованы на 15-20, особенно плохо укомплектовано 21 ТД. Младшим начсоставом дивизии укомплектованы в среднем на 11. Так может, подобно двум вышеперечисленным, наши танковые генералы все до единого, а вого, ведь не мной было сказано, а каким-то регулярно гадящим нам англичанином. Лучше лев во главе стада баранов, чем стадо львов во главе с бараном. Ну, а наши-то, вообще, орлы, неприятель от вас, дрожит. Увы, так все еще более печально. Если про неграмотных и неопытных простых советских танкистов, среди которых велик процент не знающих русский язык, начальник германского ОКФ писал в своих дневниках так 75, из частей сообщают, что на отдельных участках экипажи танков противника покидают свои машины, но в большинстве случаев запираются в танках и предпочитают сжечь себя вместе с машинами. То вот что записали немцы, после допроса сдавшегося в плен генерал-майора Потатурчева, командира 4 и краткой танковой дивизии 6 ГОМИХ корпуса. Относительно качества своего офицерского корпуса он высказался негативно и критически. Штатный состав офицеров в его дивизии составляет около 1200 человек. Реальная численность 22 июня была около 1000 офицеров, из которых около 70 были молодежью. Офицерский корпус в целом подготовлен плохо. Потатурчев очень жаловался на молодых офицеров, составлявших основную массу офицерского корпуса, которые недавно прибыли из школы и у которых поголовно отсутствовал опыт, необходимый для офицеров данного рода войск. Унтер-офицерский корпус дивизии отличался особенно плохим качеством. На допросе Потатурчев пояснил, что он прекрасно знает, что от компетентного и надежного унтер-офицерского состава зависит очень многое. Причину плохой подготовки унтер-офицеров он видит в слишком коротком сроке обучения, 2 года. Кроме того, не хватает качественного обучающего персонала. Ну, это мы уже и без него знаем. А что он про себя, про любимого? Относительно оперативного использования русских танковых войск он рассказал, что объединение танковых дивизий и танковых корпусов обсуждалось теоретически, но на практических учениях никогда не осуществлялось. Организацию большой группы армии он наблюдал во время польского похода, когда танковые и кавалерийские корпуса были объединены в самостоятельно действующие соединения. Примечательно, что он охотно дает данные о своей дивизии, ее структуре и боевом применении, даже о тактических основах действий русских танковых сил. Ему, по-видимому, совершенно не приходит в голову, что тем самым он, с нашей точки зрения, нарушает священнейший долг офицера. Здесь показывает себя отсутствие завершенного воспитания и образования. Бобруйск. 30 августа 1941 г. Подписано, Хюбнер, полковник генерального штаба. Вот так вот, печально, обидно, досадно, но приходится признать, наши автобронетанковые войска, сверху донизу полное дерьмо, сколько бы лучших танков Второй мировой войны, численно или в процентном отношении, в них не было. Преимущество немцев было не только в солдатах со средним образованием, но и в офицерах и особенно, в унтер-офицерах. Бессменный идеолог и главнокомандующий догитлеровского рейхсвера, Ханс фон Зект, изначально создавал свое детище именно как фюрерхеер, 4000 офицеров и 96 тысяч унтер-офицеров и нижних чинов, армия командиров. Это высокопрофессиональный офицерский корпус для будущей массовой армии воссозданного рейха. Когда пришло время, отвечающие требованиям унтер-офицеры сухопутной армии рейхсвера были допущены на офицерские должности, Причем благодаря высокому уровню обучения в частях Рейхсвера, они оказались особо ценными офицерами. В Красной армии такого и близко не было, даже на стадии смелых замыслов, вот поэтому она и терпела поражение, пока ценой огромных жертв не произошел естественный отбор и во главе ее не стали на практике поднабравшиеся боевого опыта командиры. Но сколько крови это стоило, сколько человеческих жизней. Однако, ближе к телу, как говорится. При развертывании производства новых танков встал вопрос о полномасштабной подготовке кадров для этих машин. Ведь и, по устройству и по боевым характеристикам Т-34 и, тем более КВ, весьма сильно отличаются от доселе имевшихся на вооружении Красной армии Т-35, Т-28, Т-26 и БТ, не говоря уже о прочей мелюзге, типа Т-37А, Т-38 и Т-27. А кадры были еще те. Например, танкисты КВ-2 на довоенных стрельбах боялись вести огонь из этих монстров. 152-мм гаубицу заряжали, экипаж вылезал из машины и производил выстрел при помощи веревки, привязанной к спусковому механизму. Много такие навоюют, однако, как там наш начальник Аптуртка, неужели до сих пор молчит? Наконец-то, я услышал сдавленный ответ. В Саратовское бронетанковое училище, где до этого готовили лейтенантов и воентехников на Т-28 и Т-35, до конца прошлого года прибыли два новых тяжелых танка с большой башней, КВ-1, и 9 с малой башней, КВ-1. У меня отвалилась челюсть, и все. Вспомнился рассказ танкиста-ветерана Орлова Николая Григорьевича из сборника Артема Дробкина 76. В том же 39-м мне удалось поступить в Орловское бронетанковое училище имени М.В. Фрунзе. Это было одно из лучших училищ страны. За 2 года обучения в нем курсант получал отличное военное образование. Мы изучили почти все модификации отечественных танков. Т-27, Т-26, БТ-5 и БТ-7. И вот внезапно за полгода до окончания училища, к нашей радости, мы вдруг получили танк, подобного которому еще не было на вооружении нигде в мире. К нам в училище пришел танк Т-34. Теперь нужно было для него готовить кадры. Этот прекрасный танк стал основным объектом изучения. Воевать на нем нам пришлось год спустя. Буквально перед самой войной, за 10 дней до ее начала, состоялись выпуски во всех училищах всех родов войск наших вооруженных сил, в том числе и танковых училищ Орловского, Ульяновского и Саратовского. Этому еще повезло, хотя бы увидеть вживую новую технику. Но как научиться за полгода правильно эксплуатировать Т-34 и воевать на нем, имея на все училище всего один единственный образец, я совершенно без понятия. Командиров для автобронетанковых войск РККА готовили 4 военных училища. Орловское, 1Е Харьковское, 2Е Саратовское и 1Е Ульяновское. В каждом из них имелся батальон обеспечения учебного процесса, в котором по новейшему штату должно было иметься 32 единицы Т-34 и 20 танков КВ. Но даже на 22 июня 1941 года Орловское училище имело всего 8 штук КВ и 16 Т-34, 1Е Харьковское, 4 КВ и 16 Т-34, 2Е Саратовское, 10 КВ и 10 Т-34 и 1Е Ульяновское, 3 КВ и 10 Т-34. Батальоном нигде даже не пахнет. Комментарии, как говорится, излишни. Большинство наших танкистов, даже командиров, знакомились с лучшими танками Второй мировой войны в своем первом бою. Если, конечно, они еще до него доезжали, не сломавшись во время первого же марша или не попав под бомбежку, с нескрываемой лютой ненавистью, скреплю зубами. И после этого, генерал, вы утверждаете, что вас ни за что пристрелить на месте, как собаку, вскакивает и на вытяжку. Виноват, сделаю все возможное, чтоб, повысив голос, перебиваю. Я запрещаю отправлять танки Т-34 и КВ в войска, пока не будет полностью укомплектованы батальоны обеспечения учебного процесса при танковых училищах. Приказ понятен, так точно. Чтоб понять, почему я к нему прикопался, привожу характерный для всего приграничного сражения случай. 7 краткая мехкорпус, 14 Я и 18 Я танковые, 1 Я моторизованная дивизии, по плану прикрытия начавшей 24 июня выдвижение из Москвы и Калуги и, как раз угодившей в районе Орша, Витебск в мясорубку Пресино, буквально накануне своего выдвижения получил на пополнение 40 танков КВ. Грозная сила, да, однако 75-километровый марш из Смоленска к месту расположения 14-краткой дивизии, для этой грозной силы вылился в серьезную проблему. До места назначения дошло всего 14 машин, остальные сломались на разных местах шоссе. Причиной таких массовых поломок стало то, что механиками-водителями на КВ были назначены, или мехводы с танков Т-26, имевшие минимальный стаж вождения, кто ж опытного специалиста чужому дяде отдаст, или вообще шоферы колесных машин. Пришлось через штаб фронта, через Гаптука, связываться с Кировским заводом в спешном порядке перебрасывать самолетом из Ленинграда в Смоленск заводских ремонтников и запчасти для танков. Дальше позориться просто некуда. Естественно, эти мощнейшие на тот момент в мире танки не смогли повлиять на исход битвы при Сенно, от слова вообще. Единственный их след в истории приграничного сражения – многочисленные фотографии, сделанные проезжающими мимо солдатами и офицерами тыловых подразделений вермахта. Продолжаю. Учебные батальоны при училищах обязательно должны иметь ремонтно-восстановительные роты, где специалисты с танковых заводов учили бы курсантов-командиров правильно эксплуатировать, а курсантов-воентехников – ремонтировать танки. Задача ясна, так точно, ТОВ. Новые танки еще сырые конструктивно и априори будут недопустимо часто ломаться в шаловливых курсантских руках. Еще раз скажешь «так точно», «вхлебало получишь», «Федоренко». Просто пиши молча и все. А возникли какие-то вопросы? Спрашивай, не стесняйся. Ясно? Угу. Сколько надо и сколько в этом году будет выпущено командиров для КВ и Т-34? Читает без бумажки, по памяти, чем невольно вызывает уважение. Потребность начсостава для новых средних и тяжелых танков к 1 января 1942 года составит 2500 человек лейтенантов и 800 воентехников. В течение 1941 года планируемый выпуск командиров из военных училищ для КВ и Т-34 должен был составить 1250 лейтенантов и 400 воентехников. Нифига себе! Военные вузы выпускают командиров и специалистов в два раза меньше, чем боевой техники. И это что? Плановая экономика? Вертел я такую плановую экономику на своем мечике против резьбы. Да даже если бы Гитлер отложил нападение на год, нашим автобронетанковым войскам ничего не светило бы, не комплект 50%. Как будем с тобой выкручиваться, Федоренко? Не комплект покрывается путем переподготовки на курсах усовершенствования и на сборах лейтенантов и воентехников из подразделений, имеющих легкие танки в некомплекте. Всего 139 человек среднего начсостава и 511 младшего комсостава, вместе со сверхсрочниками. Всего? Маловато будет. Довоенный кадровый командир-танкист обучался 2 года. Однако, в военное время такое, непозволительная роскошь. Столкнувшись с суровыми реалиями, срок подготовки сократили до полугода, что, конечно же, просто до смешного мало. Попробуем найти золотую середину, как говорится. Требую, максимально уплотнив учебную программу, срок учебы в училищах сократить до года, сделав таким образом сразу 2 выпуска этим летом. Не позже середины мая. Уплотнить, в частности, можно за счет предметов, без которых можно обойтись без ущерба для боеспособности, вроде политучебы. Вижу совершенно квадратные глаза и повышаю голос. В военные училища принимают уже проверенных, политически надежных молодых людей, в большинстве своем, комсомольцев. Их марксизму учить не надо, они сами кого угодно ему научат. Пришлось дополнительно рявкнуть. Выполнять. Официальный приказ от ХТО получишь в ближайшее время. Будут какие-то вопросы, вали все на товарища Сталина, он стерпит. При последних словах, мы не сговариваясь глянули на портрет на стене. После он украдкой перевел взгляд со стены на меня, как бы сравнивая и сомневаясь, а не подменили ли. Однако, маловато будет. Поэтому приказываю при этих училищах сформировать 3-месячные ускоренные курсы по подготовке командиров танков новых типов, комплектовать их уже служившими в танковых подразделениях не менее года младшими командирами, в первую очередь, уже имеющих боевой опыт. Если потребуется, призывать таковых с гражданки на курсы переподготовки. После окончания курсов выпускать в звании не меньше старшего сержанта. Наиболее преуспевшие в учебе участники боевых действий младшими лейтенантами. Прикидываю в голове, до смешного мало, сука. И дело даже не в командирах, в экипажах танков. Маломальского танкиста, даже имеющего за плечами опыт езды в поле на тракторе, надо учить не менее года, а у меня уже менее половины этого срока до начала Барбароссы. А если вспомнить про советско-финскую продолженную войну, то и того меньше. Однако, вернемся к нашим баранам, к кадровому вопросу, то бишь, проверив написанное и добавив кое-что малосущественное, продолжаю. Так что ты еще делаешь полезного, Федоренко, чтоб кадры овладели новейшей техникой, тот, как заучено забубнил, для ускорения технической подготовки экипажей для новых танков в частях, с заводов были присланы бригады специалистов, которые проводят теоретические и практические занятия по устройству материальной части и правилам ее эксплуатации в полевых условиях. Это мероприятие должно сыграть положительную роль в подготовке танковых экипажей навыкам вождения и боевого применения. Для ускорения технической подготовки экипажей, говоришь, оскалившись, на него. Ой, Ли, а я вот уверен, что это мероприятие вредительское и оно должно быть немедленно отменено. Почему, Тов? Почему? Почему? По Качану. Потому что оно отвлекает дефицитных заводских специалистов от их главного занятия. Производство боевых машин и модернизация их конструкций. Что-то ты тупить начинаешь, Федоренко, и мне это очень не нравится. А ну-ка резко напряг свой гений. Тот, как за соломинку хватаясь, хочу упомянуть как о заслуживающем внимания, об инициативе эксплуатационного отдела номер 70 Харьковского танкового завода. Что они там еще придумали? Они прямо на заводе проводят подготовку командного состава воинских частей, училище Академии ВММ вашего имени, ТОВ. Нетерпеливо, но уже несколько заинтересованно, рявкаю. Конкретнее, в программу обучения экипажей входят практические занятия по регулировке машины и вождению, причем практические занятия начинались с изучения и вождения танка БТ-7М, и только затем экипажи переходили на танк Т-34. Часть занятий производится непосредственно на рабочих местах в сборочных цехах отдела 100 группами по 15 человек. Для проведения этих занятий привлекаются наиболее квалифицированные работники завода 183 и военной приемки Гаптука. Уже конкретно заинтересовавшись, аж на кресле задом заелозив. И много ли таким макаром танкистов подготовили? За прошлый год 399 человек среднего и старшего начальствующего состава и в данный момент продолжают обучаться еще 126. Вспоминаю рассказ того же ветерана из сборника Дробкина. Батальон готовил маршевые роты, поставляя единовременно три роты с промежутком в 15 дней. Т-34 сами собирали на заводе под руководством классных мастеров, выполняли любую черновую работу. Каждый командир танка, а их в роте десяток, получал корпус танка, расписывался за него и доводил до конца на конвейере. Все вместе его собирали, и кто его не успел изучить, изучал на месте. Считаю, это был высший класс подготовки. Знание самой машины, ее устройства, ее эксплуатации, управление огнем, вождение с боевой стрельбой днем и ночью. И на все это предписывалось всего 2 месяца подготовки. На заводе танкист познавал свой танк, там же остальные члены экипажа набирались ума и тренировались. Мне просто повезло, что я попал в тот батальон. Ну, а что, это, пожалуй, выход. Вот только с нуля готовить танкистов, затем танковые экипажи и, наконец, танковые части, это очень долго. Кровь из носа, но где-то надо взять же готовых, из которых можно было бы за пару-тройку месяцев переобучив, сформировать перед продолженной финской войной хотя бы с пяток, а лучше с десяток, боеспособных танковых бригад. А перед Великой Отечественной, формирование танковых бригад надо поставить на поток, кровь из носа надо. Память услужливо подсказывает, в самом начале войны, с подготовленными кадрами на новейшие танки, было так критически плохо, что после битвы при Сенно, пришлось формировать батальоны тяжелых и средних танков, из курсантов и преподавателей военных училищ, из командиров, стало быть, нет, это тоже не выход, а кто будет будущих командиров учить, погодь, училища трогать нельзя. Согласен, но у тебя приблизительно 20 тысяч танков, точное количество, еще никто из современных мне историков, достоверно не подсчитал, объединенных в части и подразделения во главе с командирами. Так неужели, из последних, не наберешь экипажей на 1500 новых танков?